Итак, всем добрый вечер или день. В общем, доброго времени суток. С вами ХБ, и сейчас мы будем слушать две раритетнейшие записи с такой жертвой, как японский дед, которые были сделаны в 2002 году. К сожалению, неизвестным мне автором. Но эти записи мне с большим трудом удалось достать. Вот. Так что я думаю, послушать это стоит. Итак, часть первая. Слушаем. Вор, скажешь, вор! Что, вор, приходи ко мне! Приду сейчас, братвой. Иди нахуй! Что, вор, молчишь? Давай! Ты, вор, сотовый телефон взял! Где ты квартиры грабишь? Ты, главный, твоя квартира воровская! Я главный вор! Главная квартира твоя воровская! В подвале! Космодемьянской 6! Где там твой скотина, который избили девочки, в этом доме живет! Знаешь его телефон? Он, блядь, сука, ходит двумя косами. А сейчас его наголо постригли, девочки. И тебя, блядь, постригли. Но ты еще отбухался, блядь. А этот, сука, твой с косами 12 дней в больнице лежал. Пиздец, еще девочки уничтожат его и тебя. Что вор еще хочет сказать? Что вор хочет сказать? Пиздец, пиздец. Вор не сейчас, сколько проституток, дай главную проститутку сюда. Итак, это был японский дед. Первая часть. Слушаем часть вторую. Ваших телефонов фашисты несчастные. Как вас, блядь, Россия держит фашистов? Я главный проститутки надо сейчас сижу. Сжигать на костре фашистов. Русские фашисты. Немцы замечательные фашисты. А вы русские фашисты. Свой народ уничтожаете. Гады несчастные. Все квартиры обобрали. Что еще хочешь, вор несчастный? Что заставил тебя звонить по телефону воровать? Я неужели думаю, твой отец вор рынок грабит? Мало тебе еще. Что вор еще скажешь? Шлюх надо мне. Сука, они около тебя лежат, голые, СПИДом зараженные. Суки твои, зараженные СПИДом. Хоть одну суку, которая, блядь, нет, хочешь? С тобой лежит. СПИДом она болеет, ее уже в больницу не принимают на широкую. Сука, хоть ты денег, блядь, доллара туда платишь за этих сук, которых ты награждаешь. Их все равно... Ну и так, это был японский дед, к сожалению, не полные записи. Большего достать... Опять же, к сожалению, не удалось. Как мы видим, немного в нем изменилось за 3 года, кроме голоса. Несет ту же фигню. Ну, сам факт, что еще в 2002 году не было ни СПИДовой, ни ПП, поэтому можно считать деда легендарной жертвой. Вот, собственно, что хотелось сказать. Ну и напоследок посвящаю эти находки Славяну, который вот именно сейчас открыл эту замечательную жертву. Вот. Ну и что хочется всем пожелать, посещайте Prank.ru, форум Prank.ru, записывайте пранки и живите полноценной жизнью. Всем всего, пока.